Глава 4. На самом деле Глинский попал в хозяйство под общим началом генерал-майора Виктора Прохоровича Иванникова по прозвищу Профи. Для любого офицера в любой должности служба под его руководством была действительно настоящей школой, в которой главным классом генерал, сам бывший спецназер, считал то самое поле, куда подполковник Албаев направил Бориса проветриться. С этого поля и начиналась вся разведка. Что же касается непосредственно Бориса, то в кабульскую придворную роту его назначили формально потому, что в ней неожиданно открылась капитанская вакансия за счет подорвавшегося на мине зампотеха. Командир роты Ермаков так Глинскому и сказал: «Пока у нас побудешь, потом, ежели законного зампотеха пришлют, тогда тебя и передвинут, может, даже в сам разведотдел заберут». Почти так потом все и вышло. В те годы в отдельных службах ограниченного контингента из всего офицерского корпуса почти четверть составляли прикомандированные. Часто это были просто толковые офицеры из ненужных, то есть не очень востребованных на войне частей, например, ПВОшники. Ведь своей авиации-то у духов не имелось. Таких толковых офицеров прикомандировывали и в разведотдел на время и без документальных назначений. Это позволяло существенно увеличивать практический штат без особой бюрократической волокиты. Так и Глинский уже через месяца четыре начал жить в Кабуле, что называется, на два дома, но об этом речь еще впереди. А пока до официального приказа о назначении капитан Ермаков поставил Борису первую боевую задачу — доказать соседствовавшим с ротой афганцам, что в части хрюкает вовсе никакой не поросенок, оскорбляющий самим фактом своего существования чувства правоверных, а особая собака свиновидной породы. Мол, нашли в зеленке щенка, вот он пока маленький и хрюкает, когда полаять хочет. Надо сказать, что в Афганистане во многих частях подпольно выкармливали кабанчиков, хоть это и было связано с неудобствами, а порой с риском, но уж очень доставала казенная тушенка. Афганцы, как и положено мусульманам, крайне болезненно относились к такому явочному свиноводству. Глинский вышел к угрюмо гудящей толпе с пойманным в роте белесым щенком на руках и отдал его бачатам-пацанятам. Примечание. Бача, дари, мальчик. Конец примечания. Подростки тут же начали валять щенка по земле, опрокидывая на спину и почесывая ему пузо. Угрюмо молчавшим взрослым бородачам Борис задвинул целую речь, продемонстрировав неплохое знание дари и навыки восточно-базарной полемики. В конце концов бородачи нехотя разошлись. Глинский провожал их улыбками и прижиманием руки к сердцу под легкие поклоны, как учили. Спина у него совершенно взмокла, и Кабул больше не казался ему таким уж мирным городом. Особенно когда до 11 ночи то там, то здесь кто-то истошно орал, нечто похожее на «Гриша». Это «Дриш», что на пушту означало «стой». Тем не менее, первые смотрины оказались для Бориса удачными. С задачей он справился сам, помощи не просил, а стало быть, получил шанс попасть в категорию толковых. А толковых офицеров на войне, как известно, много не бывает, поэтому их ценят и берегут. Кстати, про то, что его решил проверить в Афганистане сам командир полка Халбаев, Глинскому никто не напомнил даже намеком. На войне у офицера начинается новая жизнь. Это старое правило никто не отменял. Отношения внутри роты у Бориса складывались в целом нормально. Он уже на третий день отпросился у ротного в штаб армии позвонить матери, но не для того, чтобы слюни попускать, а чтобы она помогла раненому Шишкину, направленному в ЦИТО, Центральный институт травматологии и ортопедии. Это, конечно, оценили, отметили, хотя от славы Самарина в роте уже все знали про Глинского, что он генеральский сынок и борзой залетчик. Самарина-то, прибывшего в Кабул за неделю до Бориса, оставили пока в разведотделе у спецназеров. Оценили в роте и то, как Глинский играл в волейбол, а у него это получалось совсем даже неплохо. Да и на занятиях по физической и разведывательной подготовке он показал себя не хуже взводных, а отстрелялся Борис и вовсе на отлично, все же черчикская выучка кое-чего стоила. Правда, душой компании он так и не стал. Что тут поделаешь? Ну, не слишком занимали Бориса разговоры, например, о том, как трахаются верблюды. А трахаются они, оказывается, сближаясь с задами. Не особо увлекали его и нарды, в которые до полуночи резались соседи Глинского по бочке. Хорошие парни, прямые, надежные, ну, прямо скажем, простоватые. При этом отношения с любимым личным составом, то есть солдатами-срочниками, У Бориса, никогда не командовавшего даже отделением, выстраивались взаимно уважительными. Глинский не позволял себе разговаривать с солдатами как взводные, которые в любую команду норовили вставить словечко типа «урюк», «бегемот» или «обезьяна». Борис с солдатиками не заигрывал, но на просьбу старослужащих написать им по-духовски в дембельские альбомы откликнулся сразу. Дембеля просили написать простые, в общем-то, фразы «прощай, Афганистан», «пиздец войне» и «Аллах Акбар». А самый грамотный и авторитетный из дембелей, вдумчивый сержант Толя Сошников, единственный, кстати, из срочников роты, награжденный орденом Красной Звезды, и вовсе после бесед с Глинским вознамерился поступать в ВИИЯ. Борис даже занимался с ним, готовил сержанта к вступительным экзаменам, и, как показало время, совсем не напрасно. После того, как пришел, наконец, приказ о назначении на должность, Глинскому выдали личное оружие, пистолет и автомат, соответственно, пистолет для постоянного ношения, а за АК он расписался и поставил пока обратно в пирамиду. Новичков допускали к живым рейдам лишь месяца через полтора-два после прибытия. Проставился Борис, естественно, как учили, и посидели офицеры хорошо, даже ротный пришел, и попили, попели. Но наутро, несмотря на легкое головокружение, в кавычках, все как штык вышли на занятия. Впрочем, на афганской жаре увлекаться было чревато. Глинский все время ощущал, что к нему присматриваются и приглядываются. Мол, понять бы, парень, кто ты такой на самом деле. По хватке Борис тянул, пусть и на неотесанного, но все же небезнадежного боевика, то есть на офицера, готового к боевым выходам. Через месяц взводные даже прилепили Глинскому уже ношенную однажды кличку «студент», потому что он из военного института, а не из училища, как все нормальные офицеры. Однако Ермаков Иван Васильевич, носивший, понятное дело, кличку «Грозный» и неформально утверждавший боевые прозвища придворных спецназеров, счел, что до профессионального имени Борису пока далеко. Пусть, мол, пообвыкнется, на выход сходит, тельняшку примерит, а там посмотрим. Конечно, в ближайших плановых рейдах от Глинского ничего стратегического не ждали. Хотя толковый переводчик, тем более с несколькими нужными языками, никогда в рейде лишним не был. Ведь именно с переводягой командир решал, какие трофеи брать, а какие нет, особенно если этих трофеев становилось чем дальше, тем больше. В свой первый боевой рейд Глинский вышел лишь на 7-й неделе после прибытия в Кабул. Накануне вечером его вызвал капитан Ермаков и поставил задачу. «Значит так, сходишь завтра с группой Семченко. Он на тайник пойдет. Пора на тебя в деле посмотреть. Кроссовками чешскими обзавелся уже?» «Обзавелся. От Шишкина, небось, остались. Ну и ладно. Спать пораньше ляг. На рассвете вертушки заберут». Выходы на тайник считались точно такими же боевыми операциями, соответствующим оформлением, как и выходы на караван. С той лишь существенной разницей, что караван как раз предполагал огневой контакт с противником, а успешный рейд на тайник должен был пройти без единого выстрела. А в какой еще рейд могли взять Глинского? Совсем уж в мясорубочную боевую операцию? Ну, как-то не совсем рационально, он ведь все-таки был переводягой. Правда, переводягой с неплохой подготовкой, но все же переводягой. Вот и оставались ему выходы на тайники и на отвлечения. Что такое выход на тайник? Да, в общем, ничего такого военно-морского, как любил приговаривать Лисапет, он до Афгана морпехом служил, где-то на границе с Персией или Пакистаном один из агентов советской разведки, передвигаясь с каким-нибудь караваном, оставлял в условленном месте тайнике донесение. Вот его нужно было забрать и доставить в Кабул. Или наоборот, не донесение забрать, а задание оставить. Или сделать и то, и другое. В таких выходах вся группа работает на одного человека, офицера-агентурщика из разведцентра, который формально не подчинялся разведотделу. Агентурщик — единственный, кто знает точное месторасположение тайника, и только у него есть право выемки и закладки. Берегут этого офицера, как зеницу ока. У группы спецназа в этом случае одна задача — тихо довести его до скворечника, а потом также тихо проводить домой. А выход на отвлечение — это задача чуть попроще. Это просто рейд по отвлечению внимания от передвижения основной группы или нескольких групп. В таком выходе можно даже и пошуметь чуток, но без ажиотации, как говорил на инструктажах Ермаков. Ранним утром пара Ми-8 с 24-ками в прикрытии забрала группу Семченко вместе с Глинским и через час с небольшим высадила в районе Пурши. Примечание. Вертолет Ми-24 называется еще «Крокодилом». Конец примечания. Вместе с Борисом группа насчитывала 15 человек. Все в солдатской ХБшке, без знаков различия, все навьюченные, как ишаки. Свои автоматы оставили в роте, взяли на всякий случай трофейные китайские. Каждый нес еще по 4 боекомплекта, гранаты, воду, еду, нож, саперную лопатку и аптечку. Бронежилетов тогда не носили, жарко очень, да и слишком тяжелыми они были в ту пору. Что еще добавить? 2 ручных пулемета на группу и снайперская винтовка. Рацию, конечно, геологическую ангару, а не штатную. Эту ангарку берегли так же, как и агентурщика. Как правило, в рейды выходили не в штатной обуви армейского образца, а в кроссовках. Особенно ценились чешские. Они были самыми легкими и притом крепкими, с непротыкучими, как выразился однажды Сарай, подошвами. Группа приземлилась в зоне действия отдельного отряда спецназа. Там ее встретил майор из разведотдела, которого все звали боксером. Этот боксер, матерый и все на свете видавший-перевидавший спец, в первую командировку занимался подготовкой афганских спецназовцев «Командос», из которых предполагалось создать 2 бригады. Офицер-агентурщик с рябым крестьянским лицом уже поджидал группу в палатке майора. Он вместе с боксером уточнил задачу группе Семченко, и после недолгого перекура вся группа, на этот раз уже в окончательном составе, снова загрузилась в вертолеты. Петляя, вертушки летели до места десантирования еще минут 40. Точнее, не до самого места, а рядышком. Это рядышком составило еще примерно 10 км до конечного пункта. Ближе вертолетам подлетать было нельзя из соображений безопасности для тайника. Это ведь только кажется, что пространство в Афганистане огромное и безжизненное. На самом деле там за любой тропкой найдется кому приглядеть. А вертолет — это слишком крупная цель, его сразу засекают и, между прочим, делают соответствующие выводы. Может, кто-то и считал духов дикарями, но дураками они точно не были. И на советские тайники они охотились точно так же, как шурави на духовские караваны. Примечание. Дух от слова «душман». На Адари — враг. Конец примечания. Ми-8 несколько раз садились, имитируя высадку группы, снова взлетали над бесконечными однообразными сопками, маскируя настоящее место высадки. Наконец, восьмерки в очередной раз последовательно друг за другом нырнули в плотную цементную пыль, и группа быстро десантировалась в заранее оговоренной очередности. Вертолеты сразу же ушли в сторону, туда, где, судя по звуку, баражировала еще пара вертушек. Спецназовцы остались одни среди бескрайних голых холмов, тянувшихся до самого перевала Пурши. Ну, а потом пошли к тайнику. Шли долго, почти целый день, с короткими привалами. Борис не то чтобы опозорился, но несколько неодобрительных взглядов от Семченко слопотал, когда на привалах справлял малую нужду. Влад позорить его при бойцах не стал, но по-свойски шепнул тихонько, чтобы никто не слышал: «Я ж тебе говорил, не пей с утра. Следы оставляешь по всему маршруту». «Да какие следы? Под этим солнцем все через несколько минут высохнет, как и не было». Семченко покачал головой и посмотрел на Глинского, как на недоделанного. Вот филолог, он и есть филолог. Как его не дрочи. Высыхать-то высыхает, однако на запах шакала потом приходит. Начинает в этом месте лапами рыть. Вот по этим следам нас и можно прочитать. Глинский и впрямь напившийся про запас только вздыхал виновато. Под вечер дошли до какой-то полуразрушенной глинобитной постройки. В этом месте вся группа стала готовиться к ночевке, а офицер-агентурщик, взяв для прикрытия 2 бойцов, отправился уже непосредственно к тайнику, до которого оставался примерно 1,5 км. Не доходя до закладки 300 метров, он оставил спецназовцев прикрывать его и быстро нырнул куда-то в межсопочные складки. Что именно представляет собой тайник, не должен был видеть никто, кроме него. Ночь прошла без происшествий, правда, Глинский почти не спал, так продремал пару часов, чутко вслушиваясь в странные звуки густой афганской ночи. Едва рассвело, тронулись в обратный путь. На этот раз шли не так долго, как накануне. Уже 3 часа их забрала пара восьмерок и добросила до отряда боксера. Офицер из разведцентра остался там, а группа Семченко полетела домой, в Кабул. В роту Борис вернулся, как в дом родной. Офицеры поздравили его с первым выходом, им Семченко ничего говорить не стал, как переводяга описался. Самому же Глинскому Влад, уже после того, как они вместе напарились, намылись в бане, сказал: «Ну, с почином, ваше переводяжье благородие. Первый выход почти как первая брачная ночь. У нас, конечно, не совсем как у летчиков боевые вылеты, но, скажу тебе неформально, где-то после седьмого выхода можно уже представлять на ЗБЗ». Примечание. Медаль за боевые заслуги до сих пор считается самой солдатской государственной наградой. Конец примечания. «Всего-то семь?» — наигранно удивился Борис. «Тогда я быстренько, вся грудь в медалях, и бронежилета не надо». «Ну-ну», — сказал Семченко без улыбки. «Грудь-то не отвиснет, сплюнь, и больше никогда не шути на эти темы». «Тьфу-тьфу-тьфу», — послушно сплюнул Глинский. «Вот и молодец. Вообще так гладко, как в этот раз, далеко не всегда проходит». «Ладно, лесопед, я смотрю, он голым сидит, простудится еще. Давай его оденем, тащи майку». Уже здесь лесопед развернул газету «Правда Саурской революции» и достал сильно выльнившую, видавшую виды, но все же не рваную майку-тельняшку. «Свою давай». Борис только сейчас проникся торжественностью момента и полез в свой мешок. На четверых хватило заначки в полбутылки, чокнулись, долго жевали жареную с тушенкой капусту. «Слушай, Влад, если выход не на караван, а как сегодня, когда на духов нарваться можно?» Влад пожал плечами и сказал, как будто бы о своем: «Можно и на духов, но реже, чаще мины, всякая срань. Или кто-то ногу сломает при высадке, или руку разобьет, натрет себе чего-нибудь. По-разному бывает. Поэтому до последней минуты молишься, лишь бы кто-нибудь чего-нибудь себе дуриком не прищемил или не отравился какой-нибудь гадостью. Травились, кстати говоря, в Афганистане часто, а чаще всего дынями. Приторно сладкие, а они начинали бродить на жаре, и заработать понос через такую радость было делом абсолютно будничным. Довелось это испытать на своей шкуре, точнее заднице, Иглинскому, причем в самый, что называется, неподходящий момент, недели через две после первого выхода, капитан Ермаков решил сам прогуляться в рейд на отвлечение. Борис отравился еще накануне, но скрыл это от командира из-за боязни прослыть трусом. Этот благородный порыв дорого обошелся Глинскому, фактически весь рейд просидевшему на струе. Ему было очень плохо, но шел он наравне со всеми и думал уже, что до Кабула живым не доберется. Добрался. А уже в расположении роты, в командирской палатке, капитан Ермаков устроил ему формальный пропиздон. «Ты не о себе, бля, думай, а о группе, о выполнении боевой задачи. А тебе важнее, кто о тебе что там подумает? Ты кто, спецназер, твою мать? Или просто московский засранец? Хоть бы старика Халбаева не позорил». После этой, прямо скажем, нехорошо пахнувшей истории ждать третьего выхода Борису пришлось чуть ли не месяц. Глинский уже думал, что Ермаков окончательно поставил на него клеймо засранца, когда получил распоряжение вместе с группой Юры Лесопеда прибыть в лагерь все того же боксера для последующего уточнения задачи. То ли простил капитан Борису предыдущий неудачный выход, то ли уж больно плотно пошла информация о том, что с караванщиками слишком часто стали туда-сюда шастать западные товарищи, а раз так, то переводяга в любом рейде мог оказаться весьма и весьма кстати. Никогда ведь точно не знаешь, где на кого наткнешься. Этот третий выход Глинского хорошо запомнился всем, потому что именно в этот раз один заезжий генерал решил поучить спецназеров военно-полевой мудрости. Хотя из-за этой истории воевать лучше, чем они уже умели, спецназовцы вряд ли научились. Зато, может быть, научились уважать другие военные специальности. Впрочем, обо всем по порядку. Дело было так. Непонятно, каким образом в лагерь боксера свалился просто как метеорит с неба один полководец из Москвы. В погонах, между прочим, цельного генерал-лейтенанта. Решил, видимо, из Кабула, куда приехал с какой-то проверкой, на фронт съездить. Лично, так сказать, поучаствовать. И вот кто-то где-то напел генералу в уши, что, дескать, в родовом кишлаке главаря бандформирования инженера Насира Ахмада будет проходить слет главарей банд чуть ли не со всего Афганистана. Для опытных разведчиков уже это выглядело абсурдом. Боксер, в общем, определенную информацию об этом инженере имел Вроде как этот Насир Ахмад действительно закончил технический вуз, а, скорее всего, наврал, что закончил. В отряде у него примерно 180 стволов, и, по крайней мере, раньше он подчинялся Исламской партии Афганистана. Но теперь вроде как сам по себе. Хотя кто у них там под кем ходит, до конца не знал. Но чтобы к нему все главари съехались? Да кто он нахер такой? Бред какой-то. А генерал, между тем, бесновался и требовал у боксера организовать зачистку кишлака Насира Ахмада. Боксер попытался связаться с начальством на экране. Примечание. Позывной одной из самых боевых групп спецназовцев. От него вроде как поступила информация генералу. Не получилось, тогда он, плюнув на субординацию, попробовал достучаться до самого профи, а того, как назло, вызвал командующий на заслушивание. А арбатский военспец, между тем, уже просто дошел до запредельных для спецназера вещей. Он для начала обвинил боксера в трусости, а потом вообще посоветовал застрелиться, чтобы не позорить спецназ. Боксеру ничего не оставалось, как подчиниться. На это-то мероприятие он и припахал группу Альтшуля с Глинским, дал, правда, на усиление еще десяток бойцов и 4 БТРа. Командовать парадом боксер решил сам и нехотя выдвинулся в район кишлака Насира Ахмада. Посланная вперед разведка доложила, что в кишлаке действительно собралось до 200 духов и что там происходит что-то непонятное. Глинский видел, что у обычно невозмутимого боксера просто душа не лежит к этой зачистке. А майора и впрямь останавливало буквально все. И дикая задача, поставленная заезжим горлохватом, и ощущение, что его провоцируют на политически опасное дело, да и по здравому смыслу как-то не очень логично. Меньше чем 30 рылами зачищать кишлак, в котором собралось в 6 раз больше духов. Боксер дал команду машинам остановиться и решил организовать доразведку. Но генерал, явно прибывший в гущу событий, чтобы самолично доложить о переломе в войне, достал боксера по рации. «Что вы там муму ебете? Там в кишлаке еще и в заложники наших взяли! Шевелите задницей!» Боксер только рукавом пот со лба вытер и выдохнул: «Есть!» В этот момент над ними пронеслось звено 24 крокодилов. Дело принимало совсем нехороший оборот. Боксер все же успел связаться с экраном и попросил о немедленном удалении вертушек, которые в этой ситуации не помогали, а скорее демаскировали усиленную группу. Там вроде поняли. Боксер повздыхал, и на БТРах осторожно двинулся вперед. Глинский сидел на броне второй машины и внимательно смотрел на клубившуюся в нескольких километрах от них по дороге пыль. Где-то через километр движения из этой пыли навстречу им вынырнула БРДМ с колоколом-утюгальником. Примечание. Бронированная разведывательно-дозорная машина. Конец примечания. Машина была одна. Она резко затормозила и встала поперек дороги, перекрывая спецназовцам движение. Через мгновение из люка вылез какой-то офицер, показавшийся Борису знакомым. Офицер крепко сжимал в трясущихся руках пластиковую папку и какую-то непонятную кассету. При этом он словно всем своим видом говорил, что папку эту и кассету не отдаст никому и ни за что. Офицер встал посреди дороги и закричал отчаянно: «Стой! Глуши моторы! Кто старший?» Боксер спрыгнул с головной машины, посмотрел на трясущиеся руки офицера, хмыкнул и протянул ему флягу со спиртом. «Ты, брат, не волнуйся. Прими. Сам-то кто и откуда?» Дрожащие пальцы офицера долго не могли отвернуть колпачок на фляге. «Старший инструктор дивизии по спецпропаганде майор Луговой». Офицер, наконец, справился с флягой, отхлебнул, выдохнул и чуть спокойнее добавил: «Хулет, не слыхали?» Глинский уже соскакивал с брони. Он узнал Виктора еще до того, как тот официально представился. «Боже, как он постарел!» «Витя! Луговой! Борька! Глинский, ты что ли?» Они долго обнимались, пока боксер, скептически смотревший на всю эту сцену, не рявкнул командирским голосом: «Встретились два друга на дороге. Видимо, не виделись давно. Долго обнимались, целовались, пока член не встал у одного. Эй, вы оба! Студенты, как тебя, Луговой? Что происходит? Кого там в кишлаке в заложники взяли? У меня вон по рации генерал с ума сходит». «Сейчас», — сказал Витя и еще раз отхлебнул из фляги, — «сейчас. Там все нормально. Я сейчас все объясню. Никого в заложники не взяли». И Луговой рассказал потрясающую военную историю. О спецпропаганде в Афгане слышали мало и немногие. А те немногие, которые слышали хоть что-нибудь, полагали, что толку от нее чуть-чуть и два наперстка. Дескать, спецпропагандоны только листовки пишут, типа «Фриц, сдавайся», рассказывают крестьянам сказки про народную власть и ни на что дельные не способны. К тому же и подчинялась спецпропаганда политрабочим, к которым спецназеры, да и не только они, относились сложно. Однако, как показывает практика, настоящие энтузиасты своего дела встречаются везде, а порой они еще и умными бывают. Оказывается, Витя Луговой уже больше 3 месяцев плотно работал, как он выразился, по этому самому инженеру. Работал на предмет заключения мирного соглашения между его бандой и Шурави. При этом деликатная тема взаимоотношений инженера с зелеными, то есть с правительственными войсками, и вообще с бобраковцами в широком смысле, как бы тактично замалчивалась. Мол, бобраковцы бобраковцами, у них с вами свои счеты, но Шурави-то все равно главное. А с главными надо жить мирно и вообще находить общий язык. Для того, чтобы язык этот был более понятен, чего только Луговой не делал. И 2 машины с галошами и полотенцами на Серахмаду отвез. И 0,5 горючки ему слил. И на свалку за дровами, то есть за ящиками от боеприпасов, его людей лично сопровождал и даже врачей привозил. Что, прям в кишлак? Перебил в этом месте рассказа Лугового боксер, не знавший, как и с каким докладом закончить дурацкий рейд. Тут хоть время потянуть, а там, глядишь, что-нибудь само образуется. А Витя, будто в торе боксеру, пожал плечами. Ну да, боксер кашлянул, и что, вот так просто, без сопровождения, без охраны, в банду Хикматияра. Примечание. Хикматияр, руководитель Исламской партии Афганистана, в то время самого многочисленного и организованного противника кабульской власти и Шурави. Конец примечания. Ну да, какая охрана? Я лейтенант, вон, Мурат из агитотряда, да водитель. Но мы ж по договоренности, по честное слово. А они в такой ситуации, если слово дали, уже можно не дергаться. У них даже поговорка есть такая, у мужчины одно слово. Боксер только крякнул, не зная, как еще потянуть время. Смелые люди. Ну, доктора, это понятно, они люди гражданские, потому тупые. А вот спецназовец запнулся, чтобы не обидеть Лугового. Но тот и не собирался обижаться, видимо, уже привычный к таким подколкам. Витя лишь хмыкнул и продолжил свой рассказ. Он даже гинекологиню привез для Насирахмадовых жен. И лично, сидя за вонючей тюлевой занавеской, прилежно переводил русской докторше, что там у инженеровых женщин по гинекологической части. Дело, кстати, совсем непростым оказалось. В том числе и потому, что надо было суметь деликатно скрыть проблемы одной жены от другой. А они задавали такие вопросы, странноведчески наивные докторши, весьма и весьма настойчиво. Им же важно, кто из жен инженера еще родит, а кто уже нет. И важно не только им. Такая интимная информация дорогого стоит и важна для всесторонней оценки личности и намерений главаря. Да, снова не выдержал боксер. Я смотрю, ты действительно глубоко вошел в оперативную обстановку. Луговой кивнул, не обращая внимания на иронию. Спецназеры это сплошь безбашенные. А ну как, послушают, да и пошлют его куда подальше, и рванут вперед. Поэтому поддержал интерес боксера. Не то слово. А окончательно я сыграл на 100-процентной аденоме самого Насирахмада. Витя от гордости даже нос задрал и посмотрел на боксера свысока, будто сам и освидетельствовал инженера. Боксер хрюкнул, пытаясь не заржать. А Глинский заинтересованно переспросил, а как сыграл-то, Витя? Ну как? Я его за примирение обещал в Союз на лечение отправить. Чтобы он заодно еще в священной Бухаре помолился. У него вроде предки оттуда, если не врет. Короче, ударили ему по рукам. Осталось только скрепить договоренности письменным соглашением. Вот тут вся лажа и пошла. Луговой вновь разволновался и закурил. Пальцы у него все еще мелко подрагивали. Спецназовцы не торопили его. Насирахмад заранее предупреждал Витю, что соглашение, конечно, подпишет, но так, чтобы его подчиненные не знали об этом. А если, чтобы совсем не знали, нельзя, тогда, чтобы знали, но без деталей. Потому что среди них есть совсем отвязные, некоторые даже в Палестине успели повоевать, да и агенты Хикматияра в банде Насирахмада наверняка остались. Короче, когда Луговой с 2 своими ребятами прибыл в кишлак на подписание договора, выяснилось, что в ближнем кругу инженера грамотных нет вовсе. Да и в этом самом кругу особого доверия к главарю банды тоже нет, как раз из-за его неграмотности. Инженер, однако. Началась непонятка какая-то. Стали искать хоть кого-нибудь грамотного, да заодно и непредвзятого, чтобы остальным смог соглашение растолковать. Пока искали, в кишлак подтянулось почти все инженерово войско, рыл за 200, если считать стариков с пацанятами. Что-то им подозрительным показалось. Но с грехом пополам подписали-таки пакт о ненападении. Витя не успел со лба пот отереть. В этот самый момент, откуда ни возьмись, над кишлаком прошло звено крокодилов. Покружили это зловеще над кишлаком, встали в круг над соседней сопкой, а еще двое на заправку ушли. Витя докурил одну сигарету и тут же от окурка прикурил следующую. Что тут в кишлаке началось? Я уж думал, все. Отпели курские соловушки, отшелестела поспевающая рожь. Неужели, блядь, начальство фишку не срубило? Между собой не договорились, и теперь все пойдет прахом. А соображалка-то варит. Не думаю, Хулет, есть еще в запасе одно средство. И Луговой подвесил интригующую паузу. Преувеличенно долго затягиваясь сигаретой, боксер засопел, а Глинский на правах старого знакомого не выдержал. Какое средство, Вить? Ну не томи. Оказалось, под средством Луговой имел в виду телекамеру. Ну что тут поделаешь, любят афганцы покрасоваться перед камерами. Ради истории, так сказать. А Луговой телекамеру как раз припас. Хотя отвечал за нее Витя буквально головой. Выцыганил ее под честное слово у заезжей журналистской братьи, предварительно подпоив ее в гарнизоне, мол, дайте, ребята, не пожалеете. Сенсационные кадры будут. Централы умрут от зависти. Примечание. Централами называли журналистов центрального телевидения, потом преобразованного в ОРТ, сегодня более известного как Первый канал. Конец примечания. Но самим вам, извините, нельзя. Ну, достал Луговой камеру, расчехлил, потом присоединился к собравшимся в истовой молитве, дескать, видит Аллах, шурави теперь будут помогать, и этот исторический момент надо обязательно запечатлеть. Духи, как камеру увидели, загалдели, залопотали, каждый норовил вперед вылезти на передний план. А на самом-то деле камера Луговому нужна была не только для того, чтобы зафиксировать трогательный момент начала дружбы навек. Пленку-то можно потом и другой банде показать. Мол, смотрите, вот эти настоящие патриоты, заботящиеся о мирном будущем своего племени и Афганистана в целом. А в случае чего можно надоумить и врагов этого самого племени. Дескать, смотрите, эти ребята продались нам со всеми потрохами. В общем, начал Витя снимать собравшуюся публику. Тут и возник перед камерой пацаненок лет 16 с обшарпанным Калашниковым, хилый такой, обкуренный, но красноречивый гад. Он вдруг начал орать, что шурави вот-вот разнесут кишлак. Сам, мол, видел крадущихся авианаводчиков, так что лично он как убивал неверных, так и будет их убивать дальше. И никто ему не указ. Настроение толпы — известное дело, штука переменчивая. И через минуту все 200 только что замиренных уже вскидывали автоматы над головами и истошно орали «Смерть неверным! Маркба, Каферон! Каферон Бекош!» А в центре этой ревущей толпы стояли двое, по сути, безоружных офицеров. Не считая водителя БРДМа, он сидел в машине на связи. Такая вот политпросвет работа с местным населением. Когда страсти совсем накалились, водитель очканул, не выдержал и доложил по рации в гарнизон о неминуемом захвате заложников, если вообще хоть кого-то оставят в живых. Но Насир Ахмад, лично мотивированный лечением в Союзе, аденом это все-таки, наверное, достало, старался кое-как сдержать соплеменников. А Луговой, снимавший весь этот митинг на камеру, между тем отмотал пленку назад и резко выдернул из толпы того самого обкуренного пацанчика, с которого весь кипиш пошел. Подтащил его прямо к камере, сунул носом в проекционный прицел окошка, смотри, дескать, каким ты войдешь в историю. Пацан от неожиданности даже не успел передернуть затвор, но картинка ему, судя по всему, понравилась. Затем ему на смену вылез посмотреть еще один горлопан, потом еще двое, потом уже уважительно подвели и самого инженера. Лозунги насчет неминуемости судьбы неверных стали потихоньку стихать. Но тут уж Луговой решил, что пора брать ноги в руки и валить по добру, по здорову. Даже к накрытому по торжественному случаю столу не присел, лишь пообещал на завтра еще одну партию дров завести. Только БРДМ выехал из кишлака, его все равно обстреляли из автоматов. Правда, веерно, видимо, от избытка дружеских чувств. Витя докурил очередную сигарету и еще крепче прижал к себе пластиковую папку «Охтален» с подписанным мирным соглашением и кассету. Но это уже были издержки, так сказать. Главное, что все вещдоки интернациональной дружбы у меня. И инженер, он хоть и не все контролирует, но хоть часть духов своих будет придерживать. Вот, а потом мы на вас выскочили. Некоторое время все молчали, а потом Борис спросил: «Вить, А откуда эта кличка, Хулет? Я же про тебя слышал, в разведотделе говорили, только я не понял, что это ты. Говорили, какой-то чудак Хулет чуть ли не в одиночку ходит по бандам, покупает их, даже посредничает между бандами. Я-то думал, что те Джеймс Бонды, что по бандам ходят, они у чекистов служат, а это ты. Круто. Да ничего такого военного, скокетничал явно польщенный Луговой. А кликуху эту я из Одессы бабы привез. Примечание. Из присказки, придуманной нашими интернационалистами-эфиопами, Ростов-папа, Одесса-мама и Одесса-баба, то есть Одесса-бебе, столица Эфиопии. Конец примечания. Я ж туда еще до спецухи успел скатать. Ты ж помнишь, я когда оформлялся, еще в Хилтоне ночевал, мы ж с тобой тогда виделись. А по-амхарски Хулет двойка, значит, я двоечник. Знаешь, ведь у нас, вияковцев, все от противного. Ты что, забыл, я же с красным дипломом окончил. Да, сказал боксер и поскреб пальцами бритый затылок. Чудны дела твои, Господи. Командир отряда спецназа махнул рукой и отдал команду: глуши моторы. Потом снова повернулся к Луговому, оглядел его с головы до пят, покачал головой. Надо же, прям как в книжках про индейцев. У нас полгода назад случай был. Один солдатик из Кандагара в кабульском госпитале маленько задержался. Но ему кто-то и напел, что ротный сердится, дескать, устроит ему веселую жизнь, если немедленно в часть не вернется. Солдатик перепугался, покрутился, на хвост упасть никому не получалось, никто его подвозить не хочет, всем на все насрать. Обычное, в общем, дело. Но было у него немного советских рублей, еще с Союза, сменял он их на афошки. Примечание. Национальная валюта Афганистана. Конец примечания. И поехал на попутных барбухайках до Кандагара. Вот так за несколько дней и добрался. В части аж охренели, когда его увидели. Прям в форме ехал, ну, естественно, без оружия, и никто ему ничего не сделал. Так на него, как на космонавта, всем Кандагаром ходили смотреть. А он что, раз командир велел, поехал. Очень ротного боялся. Ну, дебил. Откуда-то с Молдавии, кажется. Так я думал, такое раз в 100 лет бывает, а тут ты, майор, со своим замиренным инженером. Это все очень интересно, но вот что я генералу-то скажу? Ему-то нужна маленькая победоносная война, штурм кишлака, блядь, где засели главари бандформирований со всего Афгана. Короче, поехали с нами, майор. Сам будешь с генералом объясняться, кино ему свое покажешь, песенку про Эфиоп твою мать споешь, если он раньше от злости не лопнет. Ох, хохонюшки, хо-хо, и за что мне все это старому? Студент, хватит ржать. Давай возьми пару бойцов, осмотрись тут для порядка. Мы еще 10 минут курим и обратно на базу. С победой! Вот так для Бориса началась афганская война. Настоящая и очень разная. Через полгода после прибытия в Афганистан на его счету было уже 6 боевых выходов. Правда, все они обошлись без боестолкновений. Все было, и крутой нервяк, и дикая нечеловеческая усталость, и насквозь мокрая от пота тельняшка, так что ее приходилось буквально выжимать, а вот стрельбы не было. Настоящим боевым крещением стал для Глинского лишь 7-й выход.